Словарь «Анима», латинская «душа», бессознательная женская сторона личности мужчины. Она персонифицируется в сновидениях образами женщин, варьируя от проститутки и совратительницы до духовного проводника, мудрости. Анима являет принцип Эроса, так как развитие анимы у мужчины отражено в том, как он относится к женщинам. Идентификация с анимой проявляется как переменчивость в настроении, утрата мужественности, так называемое убабивание, и сверхчувствительность. Анимус – латинское «дух», бессознательная мужская сторона личности женщины. Анимус персонифицирован в принципе логоса. Идентификация с анимусом делает женщину жесткой, самоуверенной и любящей спорить. В положительном смысле анимус есть внутренний мужчина, который действует как мост между женским эго и собственными творческими источниками в бессознательном. Архетипы. Непредставимые сами по себе. Они проявляются в сознании следствиями самих себя в качестве архетипических образов и идей. Это коллективные, универсальные паттерны, модели или мотивы, возникающие из коллективного бессознательного и являющиеся основным содержанием религии, мифологии, легенд и сказок. У индивида архетипы появляются в сновидениях и грезах. Ассоциация. Спонтанный поток взаимосвязанных мыслей и образов, вращающихся вокруг специфической идеи, определяемой бессознательными связями. Индивидуация. Сознательная реализация человеком своей единственной в своем роде психической реальности, включающей как сильные стороны, так и личностные ограничения. Индивидуация ведет к переживанию самости как регулирующего центра психического. Инфляция – состояние, в котором человек испытывает любое нереальное, либо слишком высокое, либо слишком низкое, негативное инфляция, чувство своей идентичности. Оно указывает на регрессию сознания в бессознательное, что случается, как правило, когда эго берет на себя слишком много бессознательных содержаний и утрачивает способность к их развлечению. Интуиция. Одна из четырех психических функций. Это иррациональная функция, информирующая нас о возможностях, которые несет в себе настоящее. Противоположность ощущению – функции, которые воспринимают непосредственную реальность при помощи физических ощущений, интуиция достигается за счет бессознательного, то есть вспышки озарения, инсайта неизвестного происхождения. Кватерность, четверичность. Один из архетипов, выделенных Юнгом. Образует логическую основу для любого сколь-нибудь целостного суждения, сведенную к четырехкратности, к примеру, четыре времени года, четыре части света и тому подобное. Ее можно представить как так называемый путь к себе или самореализацию. Индивидуация охватывает нашу сокровенную, окончательную и неразрешимую неповторимость, включающую также и становление самости. Комплекс. По определению самого Юнга, комплексы – суть психические фрагменты, выделившиеся в отдельные констелляции образов и идей в результате психических травм или каких-либо конфликтов, одновременно несовместимых друг с другом тенденций. Комплексы влияют на поведение человека и, как правило, сопровождаются известным аффектом, вне зависимости от того, сознает ли их присутствие в себе человек или нет. Наличие комплексов у человека – явление вполне естественное, и сами по себе комплексы являются необходимыми составляющими психической жизни. Констелляция. Всякий раз образующаяся сильная эмоциональная реакция на какое-либо лицо или ситуацию, в которой активирован, образован, сконстеллирован комплекс. Мана. Меланезийское слово для обозначения сверхобыденной силы, исходящие из человеческого бытия, либо из другого объекта, в частности духов, обозначает также здоровье, престиж, способность совершать волшебство и исцелять. Мистическое соучастие, проективная идентификация, представляет собой вид психологической защиты, в особенности в детском возрасте, но встречается также и во взрослой патологии. Юнг впервые использовал этот термин, заимствовав его у антрополога Леви Брюля, для обозначения таких отношений между субъектами, при которых один человек стремится добиться влияния на другого. В повседневной жизни мистическое соучастие может проявляться в ситуации, когда, скажем, два человека могут предвосхищать желание друг друга, заканчивать начатую другим мысль и тому подобное. Мышление. Умственный процесс интерпретации того, что воспринято. В типологической модели Юнга мышление представляет одну из четырех базовых функций, используемых для психологической ориентации. Ощущение. Психологическая функция, постигающая непосредственную реальность с помощью органов чувств. Паттерн. Функциональная единица, состоящая из различимых частей, но действующая как единое целое. Термин, заимствованный из общей психологии. Перенос и контрперенос. Частные случаи проекции, обычно используемые для описания бессознательных эмоциональных связей, возникающих между двумя участниками аналитического или терапевтического взаимоотношения. Персона, латинская актерская маска, социальная роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения в раннем возрасте. Сильное эго соотносится с внешним миром с помощью гибкой и подвижной персоны. Идентификация с отдельной персоной, доктор, ученый, артист и так далее, препятствует психологическому развитию. Проекция. Процесс, с помощью которого какое-либо бессознательное качество или характеристика, свойственные данному лицу, постигаются им и находят у него соответствующую реакцию во внешнем объекте или объектах или другом человеке, людях. Поэлла Этерна, латинская «вечная девочка», обозначает определенный тип женщины, остающийся слишком долго в подростковой девической психологии, обычно ассоциируется с сильной бессознательной привязанностью к отцу. Ее мужской двойник Пуэр Этернус, вечный мальчик, соответствующий привязанностью к матери. Самость. Архетип целостности и регулирующий центр личности. Юнг пишет о самости, что она включает не только сознательное, но и бессознательное психическое бытие. Самость является центром суммативной личности, подобно тому, как эго есть центр сознательного разума. Самость является нашей жизненной целью, так как она есть завершение выражения той роковой комбинации, которую мы называем индивидуальностью. Самость переживается как трансличностная сила, превосходящее эго, например, Бог. Символ – наилучшее возможное выражение чего-то существенно неизвестного. Символическое мышление нелинейно, правополушарно. Оно взаимодополняет логическое, линейное, левополушарное мышление. Тень обозначает бессознательную противоположность того, что индивид настойчиво утверждает в своем сознании. Сумма всех личностных психических элементов в силу несовместимости с избранным сознательным отношением их носителя, не допущенная к жизненному проявлению. Тень всегда выступает компенсаторно по отношению к сознанию, следовательно, ее эффект может быть как негативным, так и позитивным. Трансцендентная функция. Примиряющая, так называемое третье, возникающее из бессознательного, в форме какого-либо символа или нового отношения после того, как конфликтующие противоположности сознательно дифференцировались и между ними установилось напряжение. Трикстер – обманщик, хитрец, плут. Карнавальная и мифологическая фигура, составляющая, согласно Юнгу, внутренний психический опыт, во многом эквивалентной тени. Уроборус – мифический змей или дракон, поедающий собственный хвост. Это символ как индивидуации в форме самодостаточного циркулирующего процесса, так и нарциссической самопоглощенности. Чувства. одна из четырех психических функций. Это рациональная функция, оценивающая значимость взаимоотношений и ситуаций. Следует отличать чувства от эмоций, соответствующие активированному комплексу. Эго – центральный комплекс в области сознания. Сильное эго может объективно связываться с активированными содержаниями бессознательного, то есть другими комплексами, а не просто идентифицироваться с ними, что происходит в состоянии одержимости. Экстраверт, интроверт. Типы личностной ориентации. Экстраверту присуще обращение интересов вовне, в окружающий его социальный и природный мир, к другим людям, в то время как интроверт в большей мере поглощен внутренними заботами, мыслями и чувствами собственного «я».